В работе ему не было равных. Это у нас был цех. Заводской цех. Поток новостей. Без высоких слов. Самое непатетическое изо всех средств массовой информации. Хотя и тут беспардонно врали. Например, сев всегда начинался у нас на 3 дня раньше прошлогоднего. Одну и ту же домну провинциальные корреспонденты за неимением информации задували по нескольку раз. А нашего постоянного выражения «пуще на третья очередь» вообще никто в стране понять не мог. Бывало, Майзлин, лысый человек, сидящий за абсолютно пустым, чистым и блестящим, как его голова, столом, и это при огромнейшем объеме информации, которая шла через данный приемный пункт, будучи главным по дню, вгрызался в мою информашку, черкал, ноя себе под нос, какую-то криво-косую песню и со вздохом говорил: «Самое дело, вот дали бы мне тебя месяца на 4, я бы тебя научил, самое дело, как надо писать». Я с воем в душе шла к своей Ильиной предупредить, что меня хотят забрать. Она слегка улыбалась прокуренной улыбкой Жана Габена, затягивалась папиросой и хрипло говорила: «И правильно». Это все были мои учителя, люди старинной закалки и стальной выдержки. Я состояла при них как подмастерье, не оставляя, однако, усилий по подрыву принятых там норм языка. Вообще я не встречала больше такого дружного, хорошо сколоченного и солидарного коллектива. Выгораживали друг друга, про сбежавшего сообщали. Портфель его здесь, вышел, наверное. Часто сидели вечерами, слушая байки. Особенно любим был Вадим Синявский, спортивный комментатор. Мне запомнился его рассказ об Олимпиаде в Австралии, когда наш журналист проиграл в карты сумму, равную суточным всей советской делегации. Тогда Синявский пошел парламентером, взяв с собой международников как переводчиков. И миру был явлен вызов на дуэль. Кто кого перепьет? Сборная России против сборной мира. Алкогольная Олимпиада. На кону был проигрыш нашего газетчика. Спиртное тоже за счет проигравшей стороны. Синявский в этом месте делал паузу. «Я шел первым номером». Слушатели восторженно кивали. «Еще бы!» Я обошел их уже на пиве, велел подогреть и перелить в кружку. Он-то пил из такой жестянки ихней. Раздавался сдержанный смех. На водке их первый номер упал сразу под стол. Аудитория делала вид, что изумлена. Потом следовал понимающий хохот. Все знали эту байку. Далее шло перечисление напитков. Это была поэма. Пиво, бургундское, шампанское Вейв Клико, ну, виски White Horse. Водку наши сами выставили. Советский вклад, столичный, ну и сами понимаете. А то! Это все была рабочая кость информации, мои старшие. Ну и руководитель у нас был непростой. Наш главный, Владимир Трегубов. Красавец, много раз женатый, совершенно седой, лохматый, вечно загорелый, просвистывающий по коридорам, как торпеда. ВД, как мы его звали. Он говорил отрывисто, всегда смотрел поверх головы собеседника, вечно спешил, не вникал в мелочи, не въедался под шкуру, как многие мои позднейшие начальники. Но в один главный момент своей жизни Трегубов основательно поставил точку. Совершил политическое самоубийство, не желая лгать. На партсобрании, посвященном вводу войск в Чехословакию,